В одной руке трубка, в другой — парадижен бет, райская птица. В доли секунды мы успеваем отметить странный цветок, изыскан и закономерен на фоне профиля женщины. Она держит его за длинную ножку с маленьким золотым веером на конце. Женщина с телефоном. «Алле, алле!» — взрыв счастья. «Ой, привет! Ты где? Где?» — медленно вешает трубку. Телефон висит на стене коридора, длинного, давно обшарпанного, но так и не обжитого. Один конец этой кишки упирается в дверь с цифрой 3 и смотровым глазком, это, видимо, гостиничный или общежитский номер, другой в окно, зарешеченное жалюзи. За окном ночь. В стене напротив телефона два проема. У стены с телефоном строго под ним приткнулся инвентарно-канцелярского вида тощий железный столик. Рядом торчит стул. Возле окна, поставленное на пол, тусклеет массивное седое от пыли зеркало. Возле него, попирая тригонометрию и здравый смысл, лежит снятая с петель перевернутая дверь. Прислоненная к стене длинным торцом, она дополнительно крепится к ней паутиной. Снова звонит телефон. Женщина с телефоном срывает трубку вместе с аппаратом. «Где ты? Где? Да, откуда?» Ставит телефон на стол и кладет трубку. «Спасибо». Кладет на стол цветок, вешает на стул сумочку, быстро расстегивает пальто и бросает туда же. Одета она очень нарядно, в восточноевропейском стиле, то есть с большой тщательностью и явным напряжением. Эту очевидную кропотливость не могут скрыть даже длинные цепи, крупные, как бы небрежно болтающиеся бижутерии. Неотрывно глядя на телефон, она стоит под прицелом цветка. Он горизонтален. Стебель нацелен в тело. Звонит телефон. Она берет трубку не сразу. Видно, обдумывает вопрос. Звонок, звонок, звонок. Сцена третья. Голубой свет делает бледными, словно потусторонними, голые тела любовников. Пара, взаимно перевитая водорослями рук, ног, волос, а может, двуспинная рыба, плавно пульсирует на волнах льющегося в окно света. Где-то снаружи, за стеной, за толщей воды, слышен приглушенный звонок телефона, человеческий голос, словно бы вскрикнув, обрывается. Тишина. Упорные конвульсии рыб. Снова звонок. Невнятный обрывок фразы. Откуда эти звуки? Из прошлого? Из будущего, которое только в одежде прошлого и делается для нас различимым. Рыбы, сокращая мышцы наслаждения, пытаются плыть против течения, но поток неизбежно сносит их вниз, в океан, где царит беззвучие, где нет ни смысла, ни жалости, ни дна, где навсегда отключен счетчик времени. Но, может быть, все-таки есть мириады прозрачных, как виноградины, раковин с прозрачным жемчугом воспоминаний? Снова звонит телефон.